Глава 25. Блестки, леопардовый принт, искусственный мех, мелкая клетка и ультраяркие цвета, большие креольские серьги, синяя тушь на ресницах, темно-красная помада, жевательная резинка со вкусом эвкалипта, браслеты и бесчисленные кольца, духи, много духов, редко одни и те же. Образцы, которые она нахватывала тут и там и наносила себе на запястье, на шею и за уши. Однажды, когда он наблюдал за тем, как она наносит макияж, Синтия повернулась к нему. «Шум и ярость», — сказала она с широкой улыбкой. Она снова повернулась к своему отражению и, подводя глаза фиолетовым карандашом, прибавила. «Нам отведен лишь час на сцене», — говорят, так сказал Шекспир. Станислас вот-вот заснет, а думает именно об этом. О той фразе, которую много-много лет назад сказала ему мать, и которую он так и не понял. Почему это вспомнилось именно сейчас? И почему так ясно? Возможно, адские качели встряхнули его, и некоторые воспоминания всплыли из глубин забвения. А еще он думает о другой фразе, которую он много раз говорил себе и которую повторяет снова и снова. Он мертв, а я жив. Но впервые в жизни осознание этого не тяготит, а скорее приносит облегчение.